Глава 33. Марат приехал лишь спустя еще 2 недели. За все это время я успела себя накрутить по полной. И хоть бабуля Марата пыталась меня успокоить, все равно встречала его взвинченная. «Привет!» Увидела я его на пороге с букетом цветов и мишкой для Алисы. «Привет!» — ответила я и отступила вглубь холла, чтобы мужчина мог войти. «Я скучал», — сказал он, притягивая меня за талию к себе. Вручил мне цветы, уткнулся носом в шею. «Видно, как скучал», — пробурчала я в ответ, сжимая в руках стебли цветов. Звонил редко, по телефону даже и не сказал ни разу, что скучаешь. «Лин», — говорил он мне на ухо, — «ну, не люблю я говорить все эти слова, тем более бездушной трубки». «Вот сейчас», — сказал. «Где Алиса?» «Спит пока еще. Обед же». «Это я удачно приехал». Улыбнулся он, словно плут, и подхватил меня на руки. «Куда ты, Марат?» Вцепилась я в него, чтобы не потерять равновесие. «Доказывать, что скучал». «Нет, подожди». «Не буду ждать. Я и так ждал почти 2 месяца». Он занес меня в спальню и закрыл дверь ногой. Поставил у кровати и, прижав к себе, принялся целовать мои губы и шею. «Алиска же...» Пыталась я остановить его, не ожидала, что он сходу потащит меня в постель. Хотя это же Марат. «К ней подойдет няня». Марат нанял мне подмогу. Няня Нина понравилась Лисе, и когда я не могла заняться дочкой, Нина была на подхвате. «Подожди, я же хотела поговорить». «Потом поговорим. Раздевайся же. Трахаться хочу, пиздец как. Тебя хочу, Багира моя охуенная. Как же я тобой бредил». «Да стой, говорю». Проявила я стойкость и упорство. «Я должна тебе кое-что сказать. Это важно. Марат!» Он перестал срывать с меня одежду, но я с голой грудью осталась все равно. «Ну, что там такое случилось?» Спросил он, сминая ее руками и заставляя меня закрыть глаза и застонать. А сколько ночей я о нем мечтала после нашего последнего секса. Если бы он только знал. «Случилось!» Задержала я его руки, не давая ласкать себя, и поймала полупьяный, замутненный от желания взгляд серых глаз. «Нам нельзя так заниматься сексом, как ты любишь. Нам надо быть осторожными». Марат сел на край кровати и оглядел меня обеспокоенным взглядом. «Что такое? Ты заболела? Скажи диагноз, я найду лучших врачей. Все будет хорошо». «Нет», — поджала я губы, — «это не болезнь. Просто я не так хотела тебе сказать». «Говори прямо, Лина», — нахмурился он. «Не скрывай ничего. Я все пойму и переживу». Невольно улыбнулась. «Так приятно, что он переживает за меня. Но думаю, что моя новость обрадует, нежели огорчит его». Прошла к комоду и взяла в руки результат ультразвукового исследования. Вернулась к Марату и вручила ему. Он машинально взял лист и опустил глаза на буквы. «Соболевская Ангелина. Беременность 6 недель. 1 живой плод. А...» Он поднял обалдевший взгляд на меня. «Беременна?» — спросил он, словно не поверил тому, что написано. Смутилась от такой его реакции. «Марат не рад?» Чуть не заплакала. «Гребаные гормоны!» «Уже больше. Почти 8 недель нашему с тобой ребенку. Я не хотела по телефону. Это... Ой!» Он бросил бумажку и снова подхватил меня на руки, держа за попу, и закружил по комнате. «Сын! У меня будет сын! Багира родит мне сына! Господи, какая замечательная новость! Лина!» «Марат, меня так тошнит!» — сморщилась я. «Прекрати меня кружить!» «Извини!» — остановился он и посмотрел в мои глаза. «Я тебя люблю!» «Я тебя!» — почти прошептала я вдруг севшим голосом. Мои губы накрыли его в жадном, но ласковом поцелуе. Комната растворилась, остались лишь мы и эти ощущения. Я прижалась к нему, обняла и отвечала на поцелуй, вкладывая в него всю свою тоску, любовь и нежность. Он рад, рад. «Ты права, нам надо быть осторожнее», — сказал он хрипло, разглядывая мою грудь, которая так и осталась оголена им. «А вообще секс не запрещал врач?» «Нет, не запрещал», — ответила я и тут же почувствовала, как горячий язык Марата коснулся моего соска. «Боже!» «Хочу, чтобы ты кричала». Неожиданно намотал на кулак он мои длинные волосы в хвосте. «Не бойся, Лиса нас не услышит. Тут стоит звукоизоляция». Больше ничего сказать мне он не дал. Усадил на кровать и стал водить пальцами по губам. Потом надавил большим пальцем на нижнюю и оказался внутри. Повинуясь какому-то первобытному инстинкту, провела кончиком языка по подушечке его пальца. Марат прикрыл глаза и застонал. Воодушевленная его реакцией, я провела языком вокруг пальца, а потом втянула в себя и стала посасывать. «Блядь, это нереально терпеть. Как же я хочу тебя трахать!» Расстегнул ремень и ширинку, вынул из боксеров напряженный член и подвел к моим губам, убирая палец. «Лин, Лина, я так хочу!» Головка члена упиралась в мои губы, и я позволила ей скользнуть внутрь. Марат прикрыл глаза, губы его разомкнулись, и он ждал, что я начну ласкать его. Я немного отстранилась и провела губами по бархатной головке. «Да», — глухо застонал он. «Дальше, пожалуйста, дальше!» Он удерживал рукой мой затылок, надавливая слегка, желая, чтобы я вобрала в себя его плоть. Но я не хотела торопиться. Кончиком языка провела вдоль ствола, и Марат весь покрылся мурашками. «Да, черт, еще!» Прошлась губами по стволу туда и обратно еще несколько раз. Затем провела кончиком языка только по головке члена по кругу. Марат сжимал в кулаке мои волосы и низко стонал. «Лина!» Он проявил настойчивость, надавил на мой подбородок пальцем и вошел глубже. Я стала двигаться губами по стволу, сжимала твердый горячий член в руке, двигая ей в такт своим губам. «Еще, еще!» Я ласкала его член, вбирала его в себя, насколько могла, и ощущала, как он стал дрожать от напряжения. Он зафиксировал мою голову в одном положении и стал вдруг сам вбиваться в меня, говоря всякие пошлости, исходя с ума от кайфа. «Блядь!» — застонал он и вышел из меня. Стал очень быстро водить рукой по нему сам, пока сперма горячим потоком изливалась прямо на мою обнаженную грудь. Марат дрожал и глухо стонал, пока его не отпустил оргазм. Когда судорога отступила, он открыл глаза и сказал: «Ну вот, теперь можно и нежно. А то бы я точно не смог сейчас осторожно». Я убрала с себя следы удовольствия Марата, и мы снова вернулись на кровать. На сей раз он заставил меня лечь на живот и выгнуться к нему кошечкой. Развел мои ноги шире. Всю лишнюю одежду мы сняли и остались полностью обнаженными, сгорающими от страсти. Пальцы Марата легли на мой клитор и стали настойчиво ласкать его, надавливать, ходить мягкими массирующими движениями по кругу. Я растеклась по кровати, когда нежных складочек коснулся его язык. Он играл им с клитором, заводил его во влагалище, ласкал его кончиком вход внутрь меня. И это острое после разлуки удовольствие заставило поджимать пальцы в мучительно приятном предчувствии оргазма. Я закричала и забилась в сладкой судороге. Перед глазами поплыли цветные круги, а Марат вошел сзади на всю длину и быстро начал двигаться, заставляя меня кричать еще громче от полученного удовольствия. Он старался двигаться во мне мягче, но потом срывался вновь и начинал вбиваться, как одурелый, движимый животной похотью, целью удовлетворить себя снова. Новый оргазм заставил разбиться и его. Марат прижал меня мощным телом к матрасу, излившись спермой снова прямо в меня. Но теперь это было уже не страшно и даже несло для нас особенную эротичность момента единения и оргазма. «Ну как? Поверила, что я скучал?» — прорычал он мне на ухо. «Да, точно скучал», — простонала я, устала. «Но все равно трахну тебя, Багира, еще раз. Иди сюда». «О, нет!» — попыталась я удрать от него. «О, да!» Сильные пальцы смяли мои ягодицы, не оставляя ни малейшей надежды на отдых прямо сейчас.